в институт надо поступать и все такое. Ну и дал ему вместо червонца трояк. Это, я так понимаю, в воспитательных целях. А Санечка тоже завелся, швырнул ему этот трояк, вагоны, говорит, пойду по ночам разгружать.